«Тебе не идет. Снимай», — проворчал я и прошел мимо мага. «Что не идет?» — выглянул Райнел из-за стеллажа впереди меня. Я остановился. Не понял. Если Райнел впереди, то кто тогда сидит в доспехах? Повернувшись обратно, я получил крепкий удар в челюсть, от которого освещение в библиотеке усилилось благодаря искрам из глаз, а мое тело отправилось в полет без участия крыльев. Блин, который раз уже. Спрашивается, нафига они нужны, если я и без них неплохо справляюсь. Правда, не без чьей-то помощи, но это уже мелочи. Что за? Увидел я удивление на лице Рейнила, когда пролетал мимо него. В следующую секунду я с хрустом врезался в стеллаж с книгами возле стены. Кажись, что-то сломал. Интересно, это ребра хрустели или полка? Или и то, и другое? Попытка встать с первого раза провалилась по причине того, что меня немного засыпало книгами. Перед глазами все плыло, а в голове как будто колокола звенят. Нифига себе, меня оприходовали. Давненько я в таком состоянии не валялся. С того первого дня, когда я сюда попал. Ну все, эти доспехи сами напросились. Дим, ты в порядке? Подбежали Рейнилы ко мне. Рейнилы, вроде, был один. Странно. Задумчиво ответил я. Попробовал сесть нормально и сфокусировать зрение. Сесть получилось, даже несмотря на ноющую боль в спине. А вот зрение фокусироваться никак не хотелось. Сколько пальцев? Маг помахал передо мной 6 пальцами. Так, попробуем рассуждать логически. Если получится. Итак, если это у меня проблемы, то значит, пальцев должно быть 3. Если же Райнел раздвоился, значит, мда, логика немного подвела. Ты один. Задал я встречный вопрос. Райнел покрутил головой по сторонам. Я, да. Если не считать этой статуи, которая тебе врезала. «Значит, пальцев 3», — уверенно сказал я. «Угадал». Я помотал головой. «О, вроде зрение нормальным стало. По крайней мере, теперь точно могу утверждать, что Райнел один. А вот статуи из доспехов стало больше. С помощью магистра я все-таки поднялся на ноги и потрогал очень ушибленную челюсть. Как он мне ее только не выбил!» — удивился я. «Слабо бил, наверное», — усмехнулся Райнел. «Ну нифига себе слабо. Я тут 3 метра на бреющем летел, а ты говоришь слабо». Я посмотрел в проход между стеллажами. За спиной статуи, которая меня двинула, стояло еще 3. В довесок ко всему справа и слева тоже стояло по 4 штуки. «Значит, никого нету здесь». Вопросительно посмотрел я на мага. «Может, они на прогулку ходили?» Попробовал увильнуть Райнел. «А теперь разбираются с непрошенными гостями», — добавил я. «Можешь хоть сказать, что это? Призрак какой-то шалит. Вот кого-кого, а призрака мне не хватало. Я, помнится, обещал, что если полезут, зубы повыбиваю. А как ты тут зубы выбьешь, если их нет? Приделать. Сомневаюсь, что призрак на такое согласится и будет ждать, пока я ему зубы вставлю. Шалости у него». Не договорил я, потому что статуи достали мечи. Любопытно. И как они собираются ими махать в этих проходах? А что это такое? Обратил внимание маг на книжку, которую я ему нес и даже после падения не выпустил из руки. Да тут что-то про смерть написано на древнем языке. Я и подумал, вдруг тебе интересно будет. Райнел отобрал у меня книгу и принялся ее листать. Может, ты потом почитаешь. Осторожно поинтересовался я, наблюдая, как металлические статуи приближаются к нам. А если тут что-то по успокоению призраков будет? Вот ведь, и не поспоришь с ним. Тогда давай иди читай, а я пока с ними разберусь. Кивнул я в сторону ходячих доспехов, которые все-таки решили на нас напасть. Райнел кивнул и, не отрываясь от чтения, ловко проскользнул между нападавшими. Так что против 12 остался я один. Правда, всей гурьбой они напасть в этих проходах не смогут, так что у меня есть шанс. Рыцарские доспехи пришли к выводу, что с одним справиться легче и ринулись на меня. В самый последний момент я подпрыгнул вверх, пропуская всю ораву под собой, и материализовав крылья, приземлился на соседний стеллаж. Снизу послышался грохот железа. Все ходячие доспехи не успели затормозить и врезались друг в друга, образовав просто кучу металлолома. Интересно, его тут где-нибудь принимают? Можно еще немного золотишка отхватить. Да и раритет как-никак. Перепрыгивая со полки на полку, я отправился к Ренилу. И поэтому не увидел, как из кучи железа, которая недавно была доспехами, вышел какой-то дымок и, стелясь по полу, пополз за мной. С доспехами покончено, отчитался я, спрыгивая на пол перед столом, на котором сидел Ренил, подобрав под себя ноги. А с призраком? Ответить я не успел. Что-то схватило меня за ногу и сильно дернуло, в результате чего я рухнул на пол, приложившись об него многострадальной челюстью. Следующую минуту меня проволокло по всем проходам между полками в дальний угол. А я вслух вспоминал все изощренные пытки, коим подвергну этого призрака. Странно, что не словил все острые углы головой. В какой-то момент меня с размаху впечатало в стену. Видимо, призрак решил законспектировать все мои изречения. Но оказалось, что он просто решил поменять свою тактику и, представ передо мной во весь свой двухметровый рост, решил снести мне голову ударом своей полупрозрачной руки с длинными пальцами. И чего она им не нравится, всяк норовит себе на память оставить. Съехав немного вниз, я спас свою голову от отделения от природного места, то бишь тела, и непропорционально длинная рука только выскребла куски камня из стены. Ни, у него пальчики, да ему только на рудниках работать, камни крошить. Второго удара я дожидаться не стал. Заранее знаю, что он мне не понравится, поэтому быстро перевернулся на живот, подобрался и скоренько перебирая всеми четырьмя конечностями. Встать на ноги я как-то не успел, хотя и понимал, что такой способ передвижения будет более совершенным. Особенно, когда пальцы призрака высекли каменную крошку прямо под ногами. Да что ж ты делаешь? Я ведь так без обуви останусь. Так, надо выпрямляться. Я резко оттолкнулся, почему-то ногами. Поэтому метра два я бежал только на руках. Никогда не подозревал за собой способности к акробатическим номерам. Вторая попытка принять нормальное вертикальное положение оказалась более успешной, и в поворот я уже входил на ногах. Ну все, теперь фиг меня поймаешь. Я принялся петлять между полками. Призрак старался не отставать, что не всегда у него получалось. Но ему в этом плане было проще. Если он в поворот не входил, то просто просачивался сквозь стеллаж, а потом выскакивал прямо передо мной, в надежде поймать меня таким образом. А у меня с тормозами тоже не все в порядке, и я попросту пробегал сквозь него, чем повергал призрака в ступор. А вот ощущения при этом не из приятнейших. Как будто ты искупался в холодной воде, а потом вылез на ветер. Какое-то время спустя наш марафон вышел за пределы библиотеки и продолжился по коридорам дома. Хорошо, что тут две лестницы, и можно бегать кругами. И комнат много, есть где спрятаться. И то, что многие из них смежные, тоже хорошо. Какие смежными не были, те становились таковыми. А я что, виноват, что тут каменная кладка паршивая? А у меня удар с ноги оказался весомым аргументом в вопросе, пройду или не пройду. Странно, но в конечном итоге мы опять вернулись в библиотеку. Дим, не знаешь, какие еще синонимы можно подобрать к выражению «незваный гость»? Встретил меня вопросом Ренил. Прости, но мне как-то не до задач по лингвистике с грамматикой, ответил я, с разбегу запрыгивая на полку. А вообще наглая личность, которая лезет куда не следует. Подходит. Призрак тоже забрался на полку и приготовился к броску. Не совсем. Я просто с переводом не могу разобраться. Фраза переводится таким способом, но в контексте она как-то не звучит, а просто чужой не подходит. Поинтересовался я, уворачиваясь от броска призрака. Прыжок на стену, прыжок со стены над призраком и остановка на люстре, в которую я вцепился всеми конечностями, включая хвост. Вообще, над появлением крыльев и хвоста уже можно было не задумываться. Они появлялись рефлекторно, когда в них была необходимость. Да тут вообще непонятно, что будет подходить, а что нет. Стиль написания такой древний, что мозги сломать можно. Дим, можешь объяснить, какого гоблина надо было разносить половину дома и мешать всем спать? Неожиданно прозвучал недовольный голос Велиссы. Ух ты какая! Вдруг взвыл призрак и бросился в сторону девушки. А! Ответила Велисса, застыв на месте. Я с перепугу свалился с люстры на пол, Райнел от неожиданности кувыркнулся со стола. Призрака же просто снесло сквозь стеллаж. Ну нифига себе! Единодушно произнесли мы с Райнелом. А почему в три голоса? Я замотал головой, пытаясь найти, кто был третьим. Чуть в стороне сидел призрак и очумевшим взглядом смотрел на проем двери, где недавно стояла Велисса. «Какая девушка!» — восторженно сказал призрак, встал с пола и почапал к дверям. Все еще плохо соображая, я продолжил наблюдение, пытаясь понять, что вообще происходит. До дверей призрак не дошел, потому что там опять появилась Велисса. Увидев, что призрак все еще направляется к ней, она издала повторный крик. «Я не упал потому, что падать ниже пола было некуда. Второй этаж не учитывается». А вот призрак отправился во второй полет, но в этот раз с прохождением сквозь полки у него что-то не заладилось, и он чувствительно врезался в полку, получил несколькими книгами по голове и свел глаза в кучку. Велисса в этот раз не стала прятаться за дверью, а осталась наблюдать. Видимо, привыкла. Тем временем призрак выбрался из-под книг и пошел ловить Велиссу третий раз. Блин, мазохист какой-то. Ему что? В кайф такие полеты. Так я ему ща устрою. Взмахнув крыльями, я догнал призрака и схватил его за шиворот. Странно, прошлые разы я просто пробегал сквозь него, а тут вдруг нормально ухватиться можно. А ну, оставил девушку в покое. Я взлетел на полку, а призрака держал на вытянутой руке. Потому что на полу я его удержать ну никак не смог бы из-за разницы в росте. Он на полторы головы выше меня. Соответственно, чтобы держать его за шиворот, мне пришлось бы стоять на цыпочках. А согласитесь, эффект тогда немного теряется. Призрак только удивленно похлопал глазами, рассматривая держащую его руку. Помнится, Шенк тоже так глазами хлопал при первой нашей встрече. Ты кто такой? Никакой оригинальности. У всех почему-то возникает один и тот же вопрос. Демон, улыбнулся я своей фирменной улыбочкой. «У меня тоже зубки есть», — ухмыльнулся призрак своими клыками, которые были даже побольше моих. «Честно, стало завидно. Вот и хорошо, что они у тебя есть. Почему? Потому что я их выбивать буду, за то, что полез ко мне. А ну отвечай быстро, какого лешего за мной гоняешься?» Заорал я на призрака, встряхивая его за шиворот. «Скучно стало», — смущенно ответил призрак. Я его чуть не выронил от такого ответа. «Дим, добавь ему за то, что напугал меня, пожалуйста», — попросила Велисса. С радостью, ощерился я, и от души врезал призраку в челюсть свободной рукой, отпуская его шиворот. Привидение отлетело метров на пять, врезалось в стенку и сползло на пол. Потом задумчиво посмотрело на потолок и выплюнуло пару призрачных клыков. «О, все-таки выбил. Тьфу. Ты шо, шавшим ждурел, жащим так щельно бил, а ты, значит, меня слабо ударил, чуть челюсть не свернул, еще и потом заставил челюстью все каменные плиты на полу пересчитывать». Призрак подобрал свои зубы и сунул обратно в рот, возвращая на место. «Ну, извини, извини, не рассчитал. А что тут происходит?» В библиотеку во всеоружии ворвались Мордрин и Нериган. «Блин, что за народ? Тут дом ходуном ходит, Велисса сиреной завывает, что аж призрака сносит. А они только сейчас изволили прийти. Деловые переговоры», — ответил я. Наемник с принцем оглядели разгромленную библиотеку впоследствии переговоров и присвистнули. «Я так понимаю, аргументы были весомыми», — сделал вывод Мордрин. «Еще какими?» — улыбнулся Райнел. «Слышь, призрак, а нормально? По-человечески нельзя было подойти и объяснить ситуацию?» «Не, тогда было бы нереалистично. И потом, по-человечески не получилось бы, я ведь призрак. А ухмылка-то какая довольная. «Странные у вас призраки какие-то», — задумчиво сказал я. «И вообще у вас вся нечисть какая-то странная. Только окаруны с птичками из всего списка выбиваются. А я что, виноват, что мы ко всем относимся так, как будто их тут и не стояло? Раньше мы и от скелетов дёру давали, а сейчас едва ли сами за ними не гоняемся, чтобы проверить, как на них осина действует. И как действует», — полюбопытствовал призрак. «Еще как? Ага, значит, моя теория верна. Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Призрак запрыгал по комнате от радости. Мы с Рейнилом переглянулись и дружно покрутили пальцем у виска. Только сбрендившего призрака нам не хватало. Нириган и Мардрин, заметив, что ничего опасного нет, спрятали оружие и вопросительно уставились на меня с магом. «Можете объяснить, почему каждый раз, когда мы просыпаемся, вы заняты непонятно чем?» — немного возмущенно спросил Мардрин. «Как это непонятно?» — удивился я. «Очень даже понятно. Налаживаем связь с местной нечистью». Я указал на прыгающего призрака. «Что называется, ушел в себя, вернусь не скоро». Призрак посчитал, что он уже достаточно нарадовался и, прекратив прыгать, вернулся к нам. «А вы вообще кто такие? Чего вас в эти земли занесло?» «Дрын правителя ищем. Ему для трона нужно», — указал Райнел на Неригана. «Как это неблагородно с твоей стороны, называть так скипетр», — обиделся принц. «Вы что, серьезно за скипетром охотитесь?» — поразился призрак. «А почему так мало? Раньше принца сопровождало не менее сотни гвардейцев и полтора десятка магов, а вас что-то явно меньше. Остальные за дверью ждут», — съехидничал я. «Нет, все-таки, почему принца сопровождает только наемник, северная дева, чужак и маленький маг?» «И ничего я не маленький», — обиделся Райнел. «Мне в следующем году 250 исполняется». «Сколько?» — удивленно вскричали Велисса, Нириган и Мардрин. «Я ведь говорю, маленький. Вот как доживешь до моих 4500, тогда и поговорим». «Да кто ты вообще такой?» — принялся наезжать Райнел. «Десятый магистр ковина магов Дейриниэль Кер-Артазер. По крайней мере, был магистром. В то время». Райнел челюсть отвесил, а потом он со смеху свалился и принялся кататься по полу. Все принялись удивленно переглядываться. «Чего это с ним?» — посмотрел на меня призрак. «А я знаю. Истерика, наверное». «Не, ну это я заметил. А с чего?» «Ну, может, не ожидал на призрака магистра нарваться. Кстати, ты бы схоронился, а то он тебя вопросами запытает». «Переживу», — отмахнулся призрак. «Дим», — позвал Нириган. Я повернулся к принцу. «Что? А это правда, что Райнелу 250 лет?» «249», — поправил сам Райнел, вставая с пола. «С чего это тебя так поплющило?» — поинтересовался я. «Сейчас сам поймешь. Позвольте представиться, Рейнириэль Кер-Артазер, 12-й магистр ковина магов». Теперь пришла очередь призрака отвешивать челюсть. Глядя на эту картину, начало плющить уже меня. И после неудачной попытки сдержать смех, я повалился на пол. Через минуту ко мне присоединился сам призрак, а еще через полторы — 12-й магистр. Вся остальная часть компании продолжала находиться в ступоре от сделанного Рейнелом заявления. «Родственнички, чтоб вас!» — простонал я, вытирая выступившие на глаза слезы. «Ага, вот чего-чего, но никогда не ожидал, что внучок придет со своим дедулей повидаться», — прохихикал призрак Дейриниэля. «Как будто я к ней стремился», — ответил Райнел. «Знаешь ли, я тоже не ожидал встретиться с призраком своего предка. По крайней мере, до загробной жизни. Судьба решила распорядиться по-другому, так что радуйся, что мы встретились не при тетушке смерть. Так получается, что мы все это время были под присмотром одного из сильнейших магов, и особо нам ничего не грозило». Пытался сделать хоть какие-то выводы Мардрин. «Как сказать, если б некроманты узнали, что с вами путешествует магистр, парочкой магов и десятком воинов дело не ограничилось, а так подумали, что вам просто повезло. Только вот когда нас схватили, была проблемка, потому что мне дали вдохнуть какую-то дрянь, от которой мозги отключаются. Еще и ошейник одели в дополнение. Так что если б не Дим, отправились бы мы в подарок к повелителю. Что же ты за магистр, если тебя так легко уделали? Скривился призрак. Да оказалось, что в нашей компании кое-кто на некромантов подрабатывал, вот и... Райнел не стал вдаваться в подробности. Это объясняет, сколько в наше время таких случаев было. Погоди, что за некроманты? Откуда? И вообще, что это мы сидим, а дама стоит? Некультурно получается. Дириниэль взмахнул рукой, и позади Велиссы, Мардрина и Неригана появились кресла. Пока призрак их создавал, Райнел успел переместиться в кресло за столом. Нахал, прокомментировал его действия призрак, доставая еще два кресла. Приветливый хозяин всегда уступит место гостю, улыбнулся двенадцатый магистр. А я и не говорил, что я приветливый, парировал десятый. Ладно, вы лучше объясните, что происходит и почему Ковен так редко сюда заглядывает. Тут чуть ли не каждый день по новому виду твари появляется, а вы сидите и в ус не дуете. Это упущение попытаемся исправить. Лично проконтролирую. А то мне эти птички с перышками не очень понравились, кивнул Райнел. Ага, видел я, как вы от них улепетывали. Едва успел дверь приоткрыть, а то б точно снесли. Ладно, рассказывайте. И мы рассказали. И про некромантов, и про меня. Кто я такой, что я тут делаю, и что я уйду после того, как принц найдет скипетр. Новость не сильно обрадовала присутствующих. Оказывается, ко мне успели привыкнуть, и без меня им будет скучно. Блин, тоже мне, циркача нашли. И про замок Черного Меча рассказали. В общем, все. В ответ мы узнали, что произошло в битве магов 4000 лет назад. Несколько черных магов, очень сильных, решили захватить власть над миром. Ну, это понятно, что, победи они всех, то потом начали псобачиться между собой. Но они не победили. Сначала было несколько крупных войн, которые ничего не дали. Тогда черные маги решили нанести одновременный удар 6 армиями, благо, людей у них хватало. И не только людей. Через огромные порталы они перебросили войска в нужные им места. Но их уже ждали. 6 отрядов сильнейших магов, каждый с 2 магистрами во главе. Были использованы могущественнейшие артефакты, которые тогда существовали. Результат был и хорошим, и плохим. Все вражеские войска были побеждены, но и сами отряды погибли, включая и магистров, а территории, где происходили военные действия, стали называться пустыми землями. Около 1000 лет через них невозможно было даже пройти, магия убивала все живое. Потом сила влияния стала уменьшаться, и эти территории можно было пересекать. Но в то же время существа, которые оставались в этой зоне, изменялись, превращаясь из безобидных зверьков в чудовищ. Акаруны были самыми распространенными, потому что они не утратили способности размножаться, как и многие другие. Но с ними можно было справиться легко, в то время как птички, с которыми мы встретились, представляли нешуточную угрозу. В общем и целом, зверинец был более чем уникальным, и с этим надо было что-то решать. Но самой неожиданной новостью стало то, что призрак сказал, что знает, где скипетр. Челюсти уже никто не отвешивал, все просто впали в ступор. И где он находится, наконец смог выговорить Нериган. «Да тут неподалеку, на соседнем холме», — ответил Дириниэль. «Завтра утром выйдете и заберете». Вот сюрприз так сюрприз, ничего не могу сказать. Значит, скоро все закончится, Нериган найдет скипетр, займет место своего отца, решит проблему с некромантами. А я с чувством выполненного долга и со спокойной совестью смогу отправиться домой. Взгляд наткнулся на грустное лицо девушки. Угу, похоже, по поводу спокойной совести я немного переборщил. Она-то как раз спокойной оставаться не собирается. При виде девушки, ну не могу я тут оставаться, не могу, это не мой мир, здесь у меня ничего нет, кто я вообще такой, демон, оборотень, человек, так, а с чего это меня опять на такие мысли потянуло, нет, с головой точно проблемы, и не мудрено, Ей в последнее время достаточно достается. Значит, нужно что-то решать. Утром мы отправились к холму, на котором, по словам Дейриниэля, находился скипетр правителя. Напоследок призрак дал Рейнилу стопку книг, сказав, чтобы почитал на досуге, и палочку портал для экстренных перемещений. А мне он выдал осиновый шест, по длине которого шла какая-то надпись. Призрак объяснил, что это укрепляющие руны, чтобы шест нельзя было случайно сломать или разрубить. Хорошие подарочки, спасибо. Только если это холм, к которому мы подошли, то я падишах восточный. Тут только горным козлам раздолье попрыгать, а мы на них не сильно смахиваем. Называется, вы скалолазанием занимались? Нет. Ну, тогда учитесь. Вернусь к призраку и набью морду. За вредность. Рискнем. Посмотрел я на друзей. А у тебя есть другие планы? Рейнел оторвался от созерцания скал. Ну, ты можешь поднять нас наверх с помощью левитации. Сам крылышками помашешь. Не е, придется своим ходом ползти. Я туда никого поднять не смогу. А не сорвемся. Поинтересовался Мардрин. Только если это не входит в твои планы. Кто первый лезет? Я пожал плечами. Давай я. Если что, буду вытягивать остальных. Хорошо. Я тогда полезу последним, буду страховать снизу. Все согласились, и мы начали подъем. На удивление подниматься было проще, чем это казалось на первый взгляд. Камни располагались очень удобно. Единственной опасностью было поскользнуться и сорваться вниз. Тогда придется начинать все сначала. Если придется. Впрочем, Рейнел снизу всех страхует, если что, догонит. Одним из неприятных моментов было, когда Велисса едва не свалилась во время отдыха на небольшой площадке. Она подошла к краю, чтобы посмотреть вниз, узнать, как высоко мы забрались, и ее повело в сторону. Почему-то ближе всех оказался я и, обхватив сзади девушку, помог ей отойти от края. «У тебя крыльев пока еще нет, так что полеты мы отрабатывать не будем». «Хорошо», — поинтересовался я, усаживая северянку на камень. «Да», — кивнула она. «Просто голова закружилась. Я никогда так высоко раньше не забиралась. Попей воды, легче станет». Я достал флягу с водой и протянул девушке. Она благодарно улыбнулась, отпила немного воды и вернула флягу. Тут я заметил, как Рейнел с улыбкой наблюдает за моей помощью девушке. Я вопросительно поднял бровь. Тот в ответ только фыркнул и спустился на несколько прыжков вниз. Я присоединился к нему. «Чего смеешься?» «Я не смеюсь. Просто поражаюсь твоей тупости». «Ну чего он сразу обзывается?» «А, в смысле?» «Девушка пытается обратить на себя твое внимание, а ты ноль эмоций. Сам ты тупой. Как только принц найдет скипетр правителя, я уйду в свой мир, согласно условиям, на которых я здесь существую. Смысл начинать какие-то отношения, если у них нет продолжения, а остаться ты никак не можешь. Не я решаю». Я с некоторой грустью посмотрел на окружающие нас скалы. Шеймеринг создавал стража, который смог бы помочь принцу найти этот дрын, но получилось не создать, а вытащить меня из моего мира. Но по условию, как только Нириган находит то, что ему нужно, я исчезаю. Так что мы скоро расстанемся. Я ведь об этом вчера говорил. Но никто не ожидал, что так скоро. Жаль. С тобой было интересно, вздохнул Рейнел. Давно у меня такого напарника и друга не было. Мы бы тут таких дел наворотили. Я усмехнулся. Ага, наворотили б. А потом самим же всю кашу расхлебывать пришлось, которую заварили. И в самом деле жаль, что ухожу. Столько еще можно было сделать. Ладно, отдых закончен, полезли дальше. И мы продолжили наше восхождение к вершине. Угу, восхождение, карабканье, если быть точным. Радовало то, что мы все-таки поднимались, а не наоборот. Последние 10 метров до вершины мы преодолели на одном дыхании. «Кажись, нашли», — проговорил я, выбираясь на ровную площадку, являвшуюся вершиной скалы. Площадка была небольшой, шагов в 10 в диаметре. По крайней мере, достаточно для того, чтобы здесь разместилась вся наша компания. И мы все уставились на торчавший из камня жезл, увенчанный четырьмя разными камнями: изумрудом, рубином, алмазом и сапфиром. А вот сама рукоять была самой простой. Даже никаких резных украшений. «Точно дрын», — убежденно сказал я. «Но мы его нашли». Принц сделал шаг в направлении к скипетру. «Теперь я смогу продолжить начинание отца и помочь империи Средиземья. А я смогу уйти в отпуск. Юбилей скоро, отпраздновать хочу». Райнел сложил руки на груди и наблюдал, как Нериган подходит к скипетру. «А я смогу вернуться домой. А то у меня там еще отчет не закончен». Нериган ухватил за скипетр и вытащил его из камня. «Спешите видеть торжественный момент», — успел произнести я, как перед глазами полыхнула яркая вспышка. «Это еще что за фигня разветвистая?» Когда зрение вернулось в норму, перед глазами предстала такая картина. Во-первых, принца не было, что довольно-таки странно, потому что по задумке должен был исчезнуть я, а не он. Но, как говорится, идея с практикой, вещи иногда несовместимые. Зато с другой стороны площадки стояло три человека в черных плащах с офигевшим выражением на лице. Во-вторых, ниже площадки на всевозможных уступах, на которых можно было стоять, находилось до 50 человек, кто в черных одеждах, кто в разноцветных мантиях. И в-третьих, на том месте, где был принц, в воздухе висела полупрозрачная фигура какого-то старца, которая с любопытством рассматривала всех присутствующих. «Райнел, это так задумано. А то я что-то не слышал, чтобы мы приглашали на церемонию кого-то еще. Я тоже такого не припоминаю. А что вообще происходит?» — поинтересовалась Велисса. «Гости пришли. Незваные», — мрачно ответил маг. «Те самые наглые личности, которые лезут, куда не следует», — усмехнулся я. «Кстати, кто это вообще такие, можешь представить?» «Фигура в центре, проекция третьего магистра Динара, который является придворным магом. На той стороне площадки, как я понимаю, сам повелитель некромантов. Все остальные – прихвостни обоих. И тут мы, такие все белые и пушистые, аки-овечки, которым сейчас будут сбривать шерстку», — усмехнулась фигура в воздухе. «Так я ему и дал свою шерстку сбрить. Бритва поломается. Спасибо, Рейнериэль, что помог принцу успешно добраться до скипетра. Прости, что не пожму твою руку. Работа сделана блестяще. Ой, что-то мне хочется найти этого старичка и сделать ему какую-нибудь бяку. Что это значит? Где Нериган?» — сделал шаг вперед Райнел. «Поверь, тебе это знать ни к чему. Да и все равно, эта информация тебе никак не поможет. Здесь 20 боевых магов с заданием уничтожить магистра Райнериля. К сожалению, я не рассчитывал на таких действующих лиц, как сам повелитель и его слуги. Но думаю, они только поддержат меня в этом деле, ведь этот магистр доставил вам немало хлопот. Не правда ли, повелитель?» «Да, кстати, прошу заранее извинить, поскольку все ваши слуги, которые были в столице империи, уничтожены. Неужели вы думали, что сможете управлять мной? У вас все получалось только лишь потому, что наши планы совпадали и мы объединили наши усилия. Сейчас же вы мне больше не нужны, поэтому я могу с вами попрощаться. Как и с тобой, Рейнериэль, и твоими друзьями, простите, что не знаю вашего имени. Кстати, хочу предупредить, портал вам построить не получится. Я уже давно наблюдаю за этим местом, и здесь стоит защита, которую тебе в одиночку не преодолеть. А чешуять можно. Мы тут, понимаешь ли, лазим по всей империи, чтобы хоть как-то найти этот дрын правителя, а какой-то старикашка его уже давно нашел и ждет не дождется, когда мы сюда придем. Хмм, а что это за тучка, которая очень быстро приближается в нашу сторону? А как ты нашел дыр, скипетр? — поинтересовался Райнел. «Есть специальный ритуал, который можно провести после смерти предыдущего правителя, чтобы ускорить поиск смерти. То есть отец Неригана уже не жилец. Что-то эта тучка сильно смахивает на стаю птиц. Ну ты и мразь!» — Райнел не сдержался и плюнул в фигуру Динара. И, скажем так, убил полтора зайца одним выстрелом. Потому что плевок попал в третьего магистра, но так как это была всего лишь проекция, плевок продолжил движение и попал на плащ повелителя. Серые глаза зло стрельнули на Райнела. Ой, а птички-то какие знакомые летят. Райнел, тут дятлы летят. Сейчас гадить будут, тихо сказал я. Клоуны, хоть раз можете вести себя серьезно. Прошипел сзади Мардрин. Кто о чем? Ага, значит так уходим через портал, который нам дал Дириниэль, тихо ответил Райнел. Но ведь Динар сказал, что начало было Велисса. Он сказал, что построить портал не получится, а этот уже построен, осталось только активировать. Райнел достал палочку и обратился к фигуре Динара. Помнится мне, ты говорил, что я твой лучший ученик. Так вот, постараюсь тебя не огорчить. Райнел разломал палочку, и перед нами в воздухе появилась марева портала. О, и птички прилетели. Удачи начинающим орнитологам. Крикнул я напоследок, шагая в портал вслед за Велиссой и Мардрином, которых мы с Райнелом пропустили вперед. Вместе со мной в портал шагнул Райнел, и мы дружно свалились на пол в библиотеке Дириниэля. Вернее, это я свалился. Райнел, как всегда, завис в воздухе. Чтоб, и, а потом, высказался я, теперь буду знать, в кого у тебя привычка делать порталы выше земли. Я тоже, усмехнулся друг. Ну, Динар, ну, маразматик старый, лично придушу. Фигли, я тоже хочу. Он меня побрить хотел. За что? Удивился призрак, появляясь рядом. За все хорошее. Дим, а почему ты не исчез, когда Нериган вытащил скипетр? Поинтересовалась Велисса, глядя на меня. Я только плечами пожал. Кстати, надо прояснить этот вопрос. Шенк, чего? Мгновенно ответил тот, появляясь в одном из кресел. Наверняка дожидался, когда я его позову. Почему я остался в этом мире? Потому что по условию ты вернешься, когда принц Нериган найдет свой скипетр. Бог ехидно улыбнулся. Что? Явно какую-то подлость устроил. И успешно сядет на трон, заняв место своего отца, закончил Шеймеринг и исчез. Я открыл рот, продолжая пялиться на кресло, в котором сидел Бог. Сволочь, гад ползучий. Да я его. Прорвало меня, но я тут же затих и повернулся к Райнелу. В скалах ты сказал, что мы могли кучу интересных дел наворотить. Ну, а поподробнее можно. Усмехнулся я. Если поначалу это я попал, то теперь этот мир попал. Конкретно. Да завсегда. Райнел потер руки в предвкушении чего-то глобального. Мардрин только закатил глаза. А Велисса радостно улыбнулась. Часть вторая. И кто тут попал? Что-то вроде вступления. Потолок круглого зала подпирали 12 колонн, также расположенных по кругу. У подножия каждой колонны стояли кресла, обращенные к центру зала. Два из них пустовали. Одно потому, что его обладатель был неизвестно где, а второе потому, что его обладатель стоял, а не сидел. Разослать наших людей во все закоулки мира, чтобы при первом появлении Райнериля где-либо мне тут же об этом сообщили. Динар сел обратно в свое кресло верховного магистра. Маг, которому было отдано распоряжение, поклонился и вышел из зала советов. Надо было заранее его посвятить, заметил Орексис, пятый магистр. Сильный маг, ведь он нашу блокировку на раз обошел. Динар покачал головой. Молодой он еще. Ему наших стремлений не понять. Да ты и сам не слишком старый. На полсотни лет только старше его самого. И что вы предлагаете? Поинтересовался Шарак, восьмой магистр. Избавиться от него. Его силы велики, и он может помешать нашим планам создать единую империю. А так ли необходимо ее создавать? С сомнением в голосе спросил второй магистр. Ты сам посмотри, что происходит в мире. Постоянная вражда, попытки захвата власти. Половина территорий Средиземья принадлежит даже не людям, а всем остальным расам. А треть оставшихся земель занимают пустые земли. Хотя некогда Средиземье было могущественной державой. А сейчас? Жалкое подобие. и все прилегающие к нам страны смотрят на нас, как на лакомый кусочек. Нам нужно первыми сделать шаг для защиты нашей страны и восстановления мира, и создания единой империи, единственный выход. Но если мы избавимся от Райнериля, нам придется искать 12-го магистра, задумчиво произнес Шарок. У меня уже есть один на примете. Это Фардин, боевой маг. Впрочем, он не только боевой маг. Все кивнули, давая понять, что знают, кто это такой. Но ведь 12-й магистр еще жив. Это и будет заданием Фардина — освободить для себя место в Ковине, улыбнулся Динар. Что ж, это приемлемо. Вдруг двери открылись и в зал вошел маг, которого недавно отправляли искать 12-го магистра. Мы нашли Райнериля. И где? Подался вперед Динар. Наконец он избавится от помехи. А в скором времени он останется единственным правителем империи. Уж он-то знает, как. Он на. Глава первая. Восток — дело тонкое. Нет, ну почему все происходит так, как происходит? А. Нашли, называется, скипетр повелителя, да только умудрились принца потерять. Вместе с тем самым дрыном. И как всегда ничего лучше, чем отправиться телепортом в столицу Средиземья, чтобы постараться найти Неригана и попутно начистить, кому надо, морду лица, придумать, увы, не получилось. А когда оказалось, что телепорт в столицу Средиземья построить невозможно, потому что там кто-то подсуетился, стало вообще весело. Особенно после того, как Райнел попытался этот самый телепорт построить, и в результате вся наша компания оказалась на востоке, в каком-то Великом Эмирате. Причем наше появление на улицах города, в котором сидит Эмир, правитель этого самого Великого Эмирата, ну просто не могло пройти без приключений. Потому что Райнел опять сделал окно портала выше земли, и я, который по задумке должен был идти первым и отражать возможную магическую атаку боевых магов столицы, растянулся на земле. Остальные посчитали, что я решил проявить благородство, чтобы они ножки сразу не запачкали, и на выходе из портала дружно потоптались по моей спине. Но это еще не все. Рядом с нами оказались представители местной стражи в количестве 3 штук, включая мага. Заметив Велиссу, они предложили подарить ее Эмиру, а не кого-то там, кого они искали. На этом их предложения закончились, потому что Велисса всадила стражникам по ножику в горло, а маг стал новым рельефным украшением на стене дома. Его впечатало после того, как Райнел немного перестарался с воздушной волной. Замаскировав трупы под кактусы, мы собрались уже покинуть это место, но кому-то из нас пришла в голову мысль, а кого же искали эти стражники с магом? И мы решили найти. Лучше бы не искали. Мало того, что я едва не получил ножом в лоб, причем острой его частью, так мы теперь являемся кем-то вроде соучастников в побеге одной девицы из гарема султана, чтоб ему. Странно, обычно история не повторяется, но в этот раз судьба решила повториться. Спрашивается, нафига? Нам что, прошлого раза мало было? Велисса тут же предложила взять девушку с собой, так сказать, из солидарности. Она ведь в гареме уже была, так что представляет, что это такое. Примерно. Мы как-то немного посопротивлялись, но Велисса все-таки уговорила нас взять девушку с собой. Блин, женская солидарность, что называется. Теперь точно проблемка на наши головы и все остальные части тела. Ведь тех, кто ловил девушку, наверняка будут искать. И если найдут, зададутся вопросом, кто с ними такое сделал. Вечно нам немного не везет в таких моментах. Интересно, это как это понимать? Ловля на живца. И кто кого ловит, мы стражу или она нас? Непонятно. А вот то, что нам нужно выбираться из этого города, принадлежавшего славному султану, чтоб ему икалось до конца жизни, это как пить дать. А этот найденыш смотрит на нас такими невинными и просящими глазами, что невольно забываешь, что пару минут назад она хотела воткнуть нечто острое мне промеж глаз. Называется, тех, кого мы нашли, мы приручили, а мы в ответе за тех, кого мы приручили. Бред. Сивака быльный. Если стража нас на ближайшем постоялом дворе за соучастничество не поймает и не пошлет крокодилов кормить, то будет немного странно.